Конструктор живых систем. Красный лед. Глава 1. Разбирательство. Ну-с, молодой человек, расскажите нам, как все происходило в тот день, и постарайтесь ни о чем не умолчать. Это в ваших же интересах, сказал мне чопорный господин, одетый в форменный сюртук чиновника Министерства образования. Этот длинноволосый господин, черноусый, с редкими вкраплениями седых волос в окладистой бородке, являлся заместителем декана радиотехнического факультета Академии. Звали его Виктор Абрамович Формазон. «Не в моих интересах что-либо утаивать, я чистый перед собою и перед законом», ответил я, поежившись под его пристальным взглядом. «Ну, это мы сейчас проверим. Виктор Абрамович, не надо давить на моего студента, мы не в суде, а в стенах нашей благословенной Академии, и разбираем дело не об убийстве или воровстве, а о мерзком поведении, прежде всего, студентов вашего факультета, а не моего. Дегтярев пострадавший, а не учинитель беспорядков, поэтому, счел нужным вмешаться мой декан. Василий Петрович, я вас попрошу не встревать в процедуру опроса вашего студента, я молчал, когда вы опрашивали моих. Ой ли, Виктор Абрамович, давайте без этих экивоков, Василий Петрович. Господа деканы, прошу вас соблюдать рамки обязательной процедуры опроса обеих сторон, как пострадавший, так и зачинщиков. Мы здесь собрались не для словесных пикировок, а для пользы дела и недопущения подобного впредь. Этот призыв принадлежал заместителю ректора, высокому светловолосому господину, что даже не вставал, а лишь хмуро смотрел на всех собравшихся, время от времени подергивая лицом при выслушивании очередных словесных эспланад. «Клементий Варламович, я все делаю согласно вашим указаниям», тут же поклонился в его сторону заместитель декана электротехнического факультета, где и училась вся пострадавшая троица. «Я не уполномочивал вас вести дискуссии на столь важном заседании, потрудитесь не отвлекаться, если уж вы взяли на себя роль адвоката своих студентов и заодно академического обвинителя, чего я вам категорически не советую делать. Я понял, ваше высокоблагородие, прошу меня извинить». «Продолжайте», — нахмурил светлые брови заместитель ректора и опустил взгляд на бумаги, что лежали прямо перед ним. «Итак, господин студент, прошу вас ответить мне, что случилось поздно вечером между вами и тремя другими студентами. Прежде чем ответить на вопрос, я оглядел всю аудиторию, в которой проводилось заседание, разбиравшее нападение на меня. Я и не предполагал, что все окажется весьма сложно и настолько для меня неприятно. Не знаю, как такое могло произойти, но на следующий день после происшествия я узнал, что из помещения вахтера пропало мое форменное пальто. Случилось это ночью, вахтер обнаружил его пропажу только рано утром, кинулся искать, но тщетно. Дальше больше. Вся троица поначалу стала доказывать, будто они меня не знают и не ведают, кто я такой вообще, что меня особо не удивило. Но свидетельские показания кладовщика Михея Илларионовича, так оказалось, его зовут, а я, болван, даже не удосужился узнать его имя-отчество, отвергли их ложь. Потом пошли множественные опросы, фактически допросы. Меня постоянно выдергивали с занятий, чтобы я в сотый раз рассказал, что произошло и, может, понял, что все это привиделось. Полицию руководство Академии не уведомляло, да оно и ни к чему, суд чести тоже никто не планировал проводить, так как моя честь обычного гражданина не шла ни в какое сравнение с дворянской. Казимир даже попытался выдвинуть аргумент, что его дворянская честь пострадала, но не нашел сочувствия ни у кого, так как все оказалось при дальнейшем разбирательстве слишком неоднозначно, на том этот вопрос и затух сам по себе. Надеюсь, что мурыжили этими допросами не только меня, но и моих противников. Все же, соотношение 1:3, несомненно, давало мне фору перед ними, даже учитывая их преимущество в происхождении и деньгах. Матушку я не уведомлял об этом досадном происшествии, так как не видел в том никакого смысла. Помочь мне она не имела возможности, а расстроить и переживать за меня ей все равно придется, но уже постфактум, когда я сам разберусь со всеми проблемами, что, как снег, обрушились на мою еще совсем молодую и отчасти глупую голову. Ну, а сейчас шло итоговое заседание по принятию мер, как ко мне, так и к моим противникам. Я вновь, в который уже раз, рассказал все с мельчайшими подробностями, как происходило дело в тот неладный вечер, ничего при этом не утаивая, так как все давно разузнали и выведали, но вот отсутствие вещественного доказательства сильно подрубало мои аргументы. «Так вы утверждаете, что это у вас был уже третий конфликт. Да, однако, вы исключительно конфликтный человек. Мне кажется, что корень этого недопонимания лежит именно в вас, господин Дегтярев. Как вы считаете? Я уже с трудом сдерживался, чтобы не высказать все, что думаю, этому фрукту, но сдержался, буквально чудом. Сегодня 3 ноября, Петра совсем недавно наградили за спасение людей при крушении поезда, а меня никак не упомянули, осталось только порадоваться за Петра, что я и сделал. Его награждение состоялось буквально несколько дней назад, а у меня все мысли вертелись вокруг размышлений о том, чем все закончится для меня, либо отчислением, либо восторжествует справедливость, в чем сейчас я вообще не был уверен. Однако, нужно стать хладнокровнее и не допускать вспышек гнева, ведь за моей спиной никого нет, я один и буду защищаться до последней минуты, как умею. Надо держаться и не дать себя разозлить, думал я. Этот гнус нарочно надо мной издевается, передергивая факты, как ему выгодно. Он взрослый, я еще слишком молод и не все понимаю, но ничего, ничего, эта мысль билась у меня в мозгу, словно жилка на виске. Сглотнув слюну, ставшую вязкой, я ответил: «Вы ошибаетесь, ваше благородие. Даже если бы я соответствовал вашим словам, то не пытался идти на конфликт с 3 студентами, что сословно выше меня. Это просто глупо и бессмысленно. Я не могу заглянуть в вашу голову, господин студент. Тогда зачем вы придумываете за меня то, чего не было и быть не могло?» Неожиданно для самого себя почти выкрикнул я. ГМ, заместитель декана, несколько опешил, не ожидая подобной отповеди, и не сразу нашелся, что сказать. Он даже оглянулся назад, ожидая поддержку у своих коллег, но не нашел ее. Всем эта история уже давно казалась ясна, и теперь разворачивался последний акт закулисной игры покровителей 3 неблагополучных студентов. «Господин студент, здесь я задаю вопросы, а вы только на них отвечаете. Вы уже и так бросили тень на уважаемых людей, которые учат в нашей академии своих сыновей. Мы должны всячески помогать адаптироваться данным личностям, а тут ваша, в высшей степени тонкая, провокация». Я потрясенно молчал, выслушивая претензии. Казимир, Густав и Вахтанг, которые сидели в противоположной части аудитории, обменялись понимающими взглядами, храня, между тем, молчание. Все это я увидел краем глаза. «Виктор Абрамыч, не соблаговолите ли вы пояснить свои слова?» — вмешался мой декан. «С превеликим удовольствием, Василий Петрович. Не далее, как за 2 недели до этого досадного инцидента, или около того, студент Дегтярев преподнес спокойно обедавшим 3 моим студентам некий подарок, в виде пирога с мозгами, тем самым указав на их МММ, недостаточный интеллектуальный уровень. Право слово, что за глупости вы тут говорите, причем тут пирог с мозгами, пусть и бараньями, и вот это все, ради чего мы сегодня здесь собрались». Ну, намек оказался более, чем прозрачный. «А что, ваши студенты действительно считают, что они бараны, раз приняли сие на свой счет, и какие у вас есть доказательства данного действия?» «Вот, извольте, показания официанта, что в тот день обслуживал их». Бумага с показаниями тут же загуляла по рукам присутствующей комиссии. «И что скажете, господин Дегтярев?» — полностью уверенный в своей правоте, торжествующе спросил у меня Формазон. «Да, этот случай имел место, только тогда вы можете заодно опросить Петра фон Беттенбиндера. Он присутствовал при этом и подтвердит мои слова, что Казимир Блазовский прислал мне тарелку пустой гороховой каши, с пожеланием кушать то, что дают бесплатно. Если вы не знаете, почему они так сделали, то я вам поясню. Дело в том, что я обедаю по бесплатному талону, что выдала мне Академия, так что их намек оказался еще более прозрачным. Я только вернула им долг и не более. Я с глубоким уважением отношусь к любым студентам, если они не затрагивают меня лично и мою честь. Тут я вправе защищать себя по мере сил и возможностей». «То есть вы признаете, что своим поступком спровоцировали этих 3 студентов на дальнейшие с вами разбирательства и назначили им место и время для встречи, вдали от часто посещаемых мест?» «Нет, это не так, ГМ». «Ну что же, другого ответа я от вас и не ожидал. Впрочем, я вам все равно не верю. Скажите, а у вас было оружие?» «Нет», — растерянно ответил я, — «у меня нет оружия, я не ношу его, к тому же, я просто не могу позволить себе его купить. Да я и не на войне, зачем оно мне вообще?» «Понятно. Дело в том, господа, что я узнал, что данный студент постоянно демонстрирует с помощью своего дара некий револьвер. При этом он показывает просто превосходную детализацию и визуализацию объекта, что невозможно без абсолютного знания и постоянной практики с подобным предметом, сказал Формазон, обводя взглядом аудиторию, и тут же повернулся ко мне, выстрелив вопросом: «Что скажете, Дегтярев?» «Скажу, что это выдумки», чуть ли не выкрикнул я в лицо преподавателю. Кровь уже давно прилила мне к лицу, заставив его запылать, голову туманила ярость, ища выход, я все больше терял контроль над собой из-за надуманных и, скорее всего, специально выдвигаемых претензий. Я очень старался сдерживаться, ведь каждое мое слово может истолковано сейчас сугубо превратно и направлено против меня же, но как промолчать, когда обвинения сыплются, как из рога изобилия, становясь все более и более абсурдными. Я хотел продемонстрировать знание оружия, чтобы меня взяли в бомбардирскую академию. Я желаю стать военным, пусть инженером, но военным. Почти крича, ответил я, отчего голос резко сел, но меня не взяли, закончил я уже почти шепотом. Понятненько, но револьвер у вас, все же, с собою имелся, им вы угрожали трем несчастным студентам, которым пришлось защищаться. Прошу внимания, господа, внезапно возвысил голос Формазон. Прошу вашего внимания, дело в том, что, как мне сообщили мои подопечные, у Дегтярева имелся небольшой револьвер, который он вытащил из кармана, когда повстречался с ними. Он угрожал, отчего Густав Сидерблом оказался вынужден применить превентивные меры. Но, как выяснилось позднее, пистолет являлся игрушечным и сломался, вот его остатки, и, нагнувшись под кафедру, за которой стоял, Виктор Абрамович достал саквояж, широко распахнул его, сунул в его нутро руку и явил миру обломки какого-то изделия, весьма отдаленно напоминающего револьвер. Впрочем, при ближайшем рассмотрении в обломках можно было узнать некую оружейную конструкцию, от револьвера неизвестной системы, сделанную из дерева, металла и каучука. Скорее всего, какая-то самоделка, по-простому именуемая Пугачом. Где его нашел замдекана, оставалось только догадываться, но, тем не менее, он взял на себя труд найти и продемонстрировать эту гадость. «Это не мое», уже бледнее, отказался я. «Ну, конечно, это не ваше, но на нем имеются ваши пальчики. Господа, я провел дактилоскопическую экспертизу, которая явственно указывает, что на рукоятке данного несерьезного оружия присутствуют отпечатки пальцев студента Федора Дегтярева. Вот, полюбуйтесь на заключение эксперта». «Все точно. А по какому праву вы нашли мои отпечатки пальцев и выдали их эксперту? Это нарушение моих прав», вновь вспылил я, в отчаянной попытке защитить свое имя. «А я не обязан отчитываться перед вами. Это сделано с разрешения ректора, что является руководителем нашей академии, в стенах которой сейчас решается ваша судьба. Это внутреннее дело академии, поэтому мы имеем полное право брать то, что считаем нужным. Понятно вам, студент Дегтярев?» «Понятно», подавленно прошептал я и замолчал. «Итак, господа, налицо откровенная провокация данного субъекта, с целью опорочить трех невиновных, защищающих свою честь, студентов. Да, они использовали свой дар в этой безобразной драке, но они противостояли немотивированной агрессии данного субъекта, что нарушил неприкосновенность чести каждого из них. Он их принудил это сделать, когда они поняли, я специально оговорюсь, когда поняли ошибочно, что есть угроза их жизни или здоровью, и приняли меры, противодействуя агрессору с помощью своего дара. К тому же, главное вещественное доказательство утеряно, если оно вообще присутствовало. Так что, еще неизвестно, имелась ли угроза здоровью Дегтярева и порча казенного имущества. Скорее всего, нет, а пальто и вовсе исчезло. Осмелюсь предположить, что его выкрал сам же Дегтярев, чтобы замять дело. От этих чудовищных обвинений мое горло сжал нервный спазм, я мог только хватать воздух ртом, и с трудом произнес одну единственную фразу. «Это клевета». Вещественное доказательство имелось, как есть ясные и понятные показания кладовщика, решил вмешаться в речь Формазона заместитель ректора. «Не надо драматизировать ситуацию, Виктор Абрамович, говорите по существу и не пытайтесь манипулировать действиями и поступками, как ваших подчиненных, так и этого юноши, решать их судьбу все равно станете не вы». «Да-да, я понимаю, но все же, есть данный факт», но заместитель ректора опять уткнулся в бумаги, тем самым давая понять, что не намерен дискутировать дальше на эту тему. «В общем-то, у меня все», немного помолчав, продолжил Формазон. «Я считаю, что в связи с тем, что дар применили обе стороны, практически с нулевым результатом, то виноваты все участники, если не брать в расчет агрессивного поведения студента Дегтярева. А если обратить на это внимание, то я прошу учесть данное обстоятельство при решении его судьбы. Людям с подобным поведением не место в нашей академии. Мы должны защищать добросовестных студентов от посягательств на их честь и достоинство, не мешать им проводить время в изучении точных наук, готовясь к своей будущей профессии. Я считаю, что студента Дегтярева необходимо отчислить из академии, дабы другим неповадно стало совершать столь опрометчивые поступки, а моих студентов наказать дисциплинарно и обязать выплатить штраф, на который они согласны, после чего закрыть дело. Заместитель ректора господин статский советник Новицкий поднял голову от бумаг и, пристально посмотрев на Формазона, спросил: «У вас все, Виктор Абрамович?» «Почти. Я могу привести еще ряд аргументов, но вы предупреждали, что не стоит затягивать заседание, поэтому на этом я заканчиваю. Спасибо, вы сказали очень содержательную речь. Прошу вас вернуться на свое место». Ну что же, Василий Петрович уже высказывал свое мнение и задавал вопросы, так что, общая картина ясна. Я думаю, что у всех присутствующих сложилась в голове определенная картина произошедшего, и каждый составил свое мнение о факте. А посему предлагаю проголосовать о принятии мер по нашим студентам. Начнем, пожалуй, со студента Дегтярева, или с Блазовского. Что думаете, господа? Нужно начинать с пострадавшего в первую очередь, тут же подскочил Формазон. ГМ, если бы я вас не знал, Виктор Абрамович, то подумал, что вы на стороне Дегтярева, но увы. Впрочем, начнем с него, раз вопросов больше ни у кого не осталось. У меня есть возражение, вмешался Матицкий, декан факультета воздушного транспорта. Я знаю все ваши возражения, Василий Петрович, вас мы уже слышали, ничего нового вы не скажете. Итак, предлагаю создать что-то вроде суда присяжных из числа всех присутствующих, для рассмотрения данного дела. Всего нас, тут заместитель ректора окинул всех взглядом, 10 человек, как раз хватит на полноценную комиссию. Ну что же, тогда начнем. Глава 2. Женевьева. Женевьева, присутствуя на очередной лекции, весьма рассеянно слушала выступающего. Ее мысли сейчас находились слишком далеко от тематики занятия. Она мечтала, и мечты уносили молодую графиню далеко от стен академии. Она представляла, как бороздит воздушное пространство на личном дирижабле, видела, как отважная летчица графиня Женевьева Васильева пилотирует летательный аппарат, спасает людей, вызволяя их из... Тут ее мысли внезапно обратились на скромного юношу по фамилии Дегтярев. Давненько она его не встречала, только видела один раз на прошлой неделе, и то совсем мельком. Надо бы узнать, куда он пропал и почему, а то скучно что-то без него. Кажется, у него конфликт с кем-то произошел, она слышала о том, но вспомнила только сейчас. «Марфуша», — обратилась она к сидящей рядом девушке, — «что происходило из купцов второй гильдии? А что там за история с Федором Дегтяревым? Я краем уха слышала, но он меня мало интересует, тут что-то вспомнила, а то лекция скучная, да и бестолковая какая-то, ты не находишь?» Марфа Дерябкина, плотная, крепко сбитая светловолосая девица с приятными чертами округлого лица и маленьким курносым носиком, захлопала красивыми длинными ресницами, удивленно выпучив голубые глаза. «А ты что, и не знаешь? Это самая интересная новость на всем первом курсе всех факультетов. Да я слышала про какой-то глупый конфликт мальчиков. Дегтярев вечно во что-то встревает, и его запоминают преподаватели. У него прямо дар к этому», и она искренне рассмеялась. Ее смех тут же подхватила Марфа, с опаской косясь на преподавателя. Впрочем, тот продолжал бубнить себе под нос материал лекции, постоянно чего-то черкая мелом на большой черной доске, и не обращал никакого внимания на переговаривающихся студентов. «Нет, там все по-серьезному. Представляешь, эти трое...» «Кто трое? Говори яснее, я же тебе говорила, что я не знаю, что там произошло. Слышала, что конфликт Дегтярева с кем-то, по которому идет разбирательство, и все на том. А что и почему конкретно, я не узнавала, потому как мне не интересно. Ну, подрались, и все, а тут значительный конфликт на весь курс, оказывается. Да ты что, напали на Федора втроем? Они постоянно так делают, это Блазовский, Вакабидзе и Сидерблом, они второкурсники, любят цепляться ко всем, чтобы чисто посмеяться. Вроде и несерьезно все, но если кто-то станет возмущаться, они сразу же начинают давить. Я слышала, что они ко многим так пристают. Угу, а зачем им это? Как зачем? Опешила Марфа. Я же сказала, чтобы посмеяться, любят они это дело. Это называется не посмеяться, а поиздеваться над более слабым, Марфа. Может и так, пожала пухлыми плечами та, я не знаю. Но в этот раз они нарвались на неприятности. Не знаю как, но Дегтярев заставил их напасть на него с помощью удара. Говорят, они ему пальто все продырявили электроразрядами. Они же втроем на электротехническом учатся, и у них специализация электричества. А потом это пальто украли, там кладовщик свидетелем был. Уважаемые сударыни, не могли бы вы прекратить разговаривать? Внезапно услышали они голос лектора, видимо, так увлеклись разговором, что тот не выдержал и решил сделать им замечание. Марфа тут же замолчала и спрятала взгляд в тетради. Женевьева же молча кивнула и одарила лектора одной из самых обворожительных улыбок, что постоянно тренировала перед зеркалом. Лектор, уже пожилой худощавый мужчина, не стал заострять на мелком нарушении свое внимание, кивнул в ответ и вновь повернулся к доске, продолжая писать очередную длинную и скучную формулу. «После лекции расскажешь». «Ага», приглушенно ответила Марфа и попыталась вникнуть в суть рассказа преподавателя. Свой диалог девушки продолжили уже после окончания лекции. «И каков итог этого весьма странного противостояния?» – холодно спросила Женевьева, выслушав рассказ Марфы, стараясь подражать тону матери. «Проводится разбирательство, но ходят слухи, что Блазовские и компания подключили родственные связи, да и не только. Они же картежники, у них должников много, они в клубе состоят, а туда многие вхожи, и кто-то еще стоит за сидербломом, не из родственников, а непонятно кто. Он вообще мутный тип, этот Свей, и закончится все отчислением Дегтярева. Вот помяни мое слово. Марфа, хватит разговаривать, как крестьянка с базара, выражайся культурно и ясно. С чего такая уверенность, что Дегтярева отчислит? Так они и адвоката наняли известного, и заместитель декана факультета на их стороне, а он обладает многими связями, я слышала о нем. Откуда ты все это знаешь, Марфа? Ну, я общаюсь со всеми. Так девушек в нашей академии почти и нет. И что, я всех слушаю, и вообще. То есть, ты подслушиваешь чужие разговоры? Нет, слишком быстро ответила Марфа, но Женевьева все прекрасно поняла. На самом деле Марфа для нее оказалась весьма ценным источником информации, правда говорить ей об этом Женевьева не спешила, пусть думает себе, что хочет, а она воспользуется маниакальным желанием молодой купчихи оказываться в курсе всех событий. Ей интересоваться он им не к лицу, а знать, что происходит в стенах теперь уже и ее академии, очень хочется. Так ты говоришь, что дела у Дегтярева очень плохи. Я только догадываюсь об этом. Да, интересно, когда развязка, и чем все это закончится. Заседание назначено на следующую субботу, там все и решится. Точно, подняла тонкие брови Женевьева, ей-богу. Перекрестилась Марфа, и тут же одернула руку от груди, устыдившись своей реакции. Женевьева же сделал вид, что ничего не заметила, вся поглощенная созерцанием крыши соседнего здания. Понятно, ну что же, бог Дегтяреву в помощь, на бога надейся, а сам не плашай. Тут же выдала старинную пословицу Марфа, да ему и надеяться больше ни на кого, кроме как на бога, да на себя, он же наполовину сирота. Ума не приложу, как он смог дать отпор этой троице. А может, его в последнюю минуту кладовщик спас, бают, что пальто форменное, которое Дегтярев у него как раз получил и шел обратно, все в дырках от молнии было. Крепко его приложили эти насмешники. А с ними что, досталось им от Дегтярева? Внешне ровным тоном спросила Женевьева, хотя внутри у нее вдруг чаще забилось сердце. Нет, не слышала ничего, только, вроде, испугались они, да листьями грязными их осыпало. Чего именно испугались? Не знаю, но Дегтяреву повезло, долго он против них не продержался бы. Ясно, Женевьева холодно улыбнулась, все ясно. Спасибо, Марфа, если что новое узнаешь, то скажи, чтобы я в курсе была всех событий, которые в академии происходят. Ой, да что там, всплеснула руками Марфа, все уже ясно и понятно, не отобьется Дегтярев, отчислит его, только чудо и поможет. Кому он нужен такой? ГМ уверена, ну... Не знаю, может, ему и повезет, ректор не станет идти на поводу у троицы и оставит его, может, переведут в другую академию, договорятся с ними и переведут, или в институт какой помогут перевестись, декан у них хороший мужчина, поможет обязательно, да и все понимают, что это несправедливо. Ну, а так один против троих, тут, конечно, ему не повезло. Он еще и хуел в столовой. Они над ним смеяться стали, а он им пирог с бараньими мозгами прислал. Я, когда узнала, хохотала два часа кряду. Женевьева улыбнулась, но как-то грустно, и перевела разговор на другую тему, о чем-то напряженно размышляя. Ей также, как и Марфе, стало все понятно относительно судьбы Федора Дегтярева. Если уж та открыто говорит, что Федора отчислит, то, скорее всего, так оно и есть. Хотя, возможно, Марфа и преувеличивает. Но, как говорит ее папенька, в жизни каждая мелочь бывает важнее чего-то большого, ибо из мелочей состоит вся жизнь. Как огромное здание строится из маленьких кирпичей, так и жизнь и дело складывается из разных мелочных решений и поступков. И ей бы очень не хотелось, чтобы Федора отчислили. Так оказаться не должно. А еще я слышала, что с нами вместе поступал некий фон Биттенбиндер, и ему что-то вручили за спасение людей. Ты слышала об этом? Растерянно спросила Женевьева у подруги. Да, слышала. И Марфа с жаром принялась рассказывать, как фон Биттенбиндеру вручили медаль за спасение погибавших. Все это сделали в рамках факультета железнодорожного и водного транспорта, в присутствии декана и ректора. Представляешь, сам ректор пожал ему руку. Вот же, молодец. А Дегтяреву ничего? Нет, а при чем тут Дегтярев? Они вместе спасали. А ты откуда знаешь? Женевьева? Слышала. От кого? Женевьева смерила холодным взглядом Марфу, отчего та сразу осеклась и прекратила задавать лишние вопросы, поняв, что может нарваться на неприятности. Неприятности она не хотела и, боясь потерять дружбу с графиней, замолчала и принялась нести всякую чепуху, тут же переведя разговор на менее острую тему. Придя домой с занятий, Женевьева угрюмо посмотрела на себя в зеркало и в самом мрачном расположении духа отправилась обедать. Кухарка как раз все приготовила, но есть графине совершенно не хотелось. Съев половину тарелки супа и выпив чаю с пирожным, она поблагодарила кухарку и ушла к себе в комнату. «Нужно сказать отцу, иначе ничего не получится», — сказала она сама себе вслух. Женевьева прекрасно знала, что просить отца глупо. Он не станет помогать неизвестному ему юнцу просто так. Да, он может огорчиться, узнав, что награда не нашла героя, и удивиться порядкам, царившим в академии, но это не его вотчина, и ему все равно, что и как там происходит, если это не касается напрямую его дочери. А ее это как раз касалось, но так, что она не могла в этом признаться даже самой себе. Значит, ей нужно построить разговор так, чтобы отца это задело, но каким образом? К тому же, для этого надо съездить домой. Хотя, если заседание назначено на следующую субботу, то она может приехать в этот выходной и поговорить с отцом на ужине, а вернуться обратно в понедельник. Эфирный экспресс идет в Павлоград рано утром и доезжает за полтора часа, она успеет на занятия, а если и опоздает, то ничего страшного не произойдет. Главное, так построить разговор, чтобы отец сам заинтересовался. Значит, надо будет думать, думать и думать. Но ничего, она умная и придумает. Решив все для себя, она подошла к телефону, что висел на стене, и, сняв с него трубку, попросила соединить ее с городским телеграфом. Продиктовав дежурному телеграфисту телеграмму родителям, она занялась своими обычными делами. Телеграмму отправит в счет кредита, который оплатит ее служанка завтра, так что об этом тоже не стоит беспокоиться. Как она и планировала, домой она приехала почти в 6 вечера. С вокзала ее забрал брат на своей машине и отвез в семейный особняк. Кстати, приехать она собиралась все равно, только чуть позже, но раз такое дело, то она скорректировала свой визит, оправдывая себя тем, что делает это исключительно из чувства справедливости, а не ради там решения судьбы какого-то чужого зеленоглазого мальчишки. Вечер она провела в кругу семьи, болтая с матерью и братом. Отец отсутствовал и вернулся только поздно вечером. С ним она встретилась за завтраком, когда вся их семья уселась за один большой стол. «Как дела у тебя в академии, Женя?» – спросил ее отец. «Учусь, папенька, у меня все хорошо». «Замечательно, а как вообще дела в академии?» К этому вопросу Женевьева готовилась особо тщательно, благо у нее имелось время на размышления, как по пути домой, так и перед сном, ну и утро тоже дало время. «Все хорошо, только драки бывают». И Женевьева запила свои слова ароматным свежесваренным кофе. Отец кивнул, погруженный в свои мысли, но, видимо, они пока не смогли полностью овладеть его разумом в присутствии дочери. «Драки, ты сказала, драки?» «Да, папенька, дерутся студенты, Второй курс бьет первый, а так все хорошо. ГМ, Женевьева, ты видела сама эти драки? Сама нет. Конечно, папенька, но об этом говорит вся академия. Еще бы, ты сказала, что второкурсники бьют вчерашних гимназистов. Да, папенька, ГМ, второкурсники бьют первокурсников. Куда катится этот мир? Граф Васильев немного помолчал, съев ломтик белой булки с изюмом с намазанным на него маслом и кусочком сыра. И в чем суть конфликта? Спросил он после того, как тщательно и неторопливо прожевал еду, и какие меры принимают преподаватели академии в связи с этим. Женевьева состряпала самую невозмутимую и в высшей степени равнодушную рожицу, какую смогла, и ответила ехидным тоном. Собираются отчислить первокурсника, на которого напали трое второкурсников, чтобы немножко подшутить над ним. Надо сказать, что их шутка удалась. ГМ отец отхлебнул кофе и переглянулся с супругой. И как же они подшутили над ним? Спросила теперь уже графиня у дочери. Они прожгли ему новое форменное пальто молниями дара. Он как раз только его получил бесплатно на складе и шел с ним в общежитие, когда они решили немного позабавиться с ним. На этот раз пауза длилась намного дольше. Губернатору и графу Васильеву было в высшей степени наплевать на неизвестного ему первокурсника, но ему было не наплевать на то, что происходило в обществе. А подобного рода тенденции, как правило, ничем хорошим не заканчивались, а уж тем более, в одной из самых престижных академий. Они хотели его опрокинуть в грязь, чтобы он обязательно упал лицом. Дальше что-то пошло не так, и он их осыпал в ответ листьями и чем-то напугал, из-за чего они ударили в него разрядом электричества, который создал один из них. Не достигнув цели, ударили первокурсника снова, уже с усилением от другого студента, и прожгли ему пальто, продолжила Женевьева, воспользовавшись затянувшейся паузой. «Откуда ты знаешь такие подробности, Женя?» – удивилась мать. Женевьева не стала рассказывать про то, как с помощью Марфы и за собственные деньги разузнала все подробности случившегося, а пожав плечами, просто ответила. «Так об этом вся академия гудит, ну, по крайней мере, весь первый курс. Заседание на следующую субботу назначено. А почему ты, дочь, предполагаешь, что первокурсника, на которого напали трое и повредили его имущество, отчислит?» – спросил отец. «Ходят разные слухи. С какого времени ты стала верить слухам?» Женевьева пожала плечами. Троица хвасталась, что у них все схвачено, родители подсуетились, да их друзья при должностях, плюс там есть разногласия между деканами факультетов, все одно к одному, и в одну сторону. «А кто этот юноша?» – спросила мать. «Сирота, отец погиб на фронте», – пожала плечами Женевьева, любопытство которой дошло до того, что она прочитала копию личного дела Федора и теперь знала о нем слишком много, но женщины, а особенно девушки, любопытны, как кошки, и иметь возможность, но не узнать интересную информацию, для них всегда равносильно очень изощренной пытке. Граф вновь переглянулся с графиней и продолжил завтракать, ничего не говоря в ответ. Графиня, отхлебнув кофе, стала о чем-то напряженно думать, что отразилось на ее лице отстраненным взглядом. После пары минут графиня нарушила молчание, спросив, как фамилия этого юноши. «Федор Дегтярев его зовут. Дегтярев, что-то я припоминаю, и где-то слышала эту фамилию. Это тот юноша, который показывал рисунок вагона при крушении поезда». «Что?» Графиня откинулась на спинку своего стула и резким движением отодвинула в сторону чашку. Ей стало не по себе, она прекрасно видела, на что оказался способен этот юноша, и вот, у него опять неприятности, в которых он вряд ли виноват. Его должны были наградить, неожиданно вспомнил граф, и это обстоятельство является основополагающим при разбирательствах подобного рода. Люди, готовые помогать и спасать других, являются стержнем империи, она на них стоит и ими прирастает, это аксиома государственной деятельности, его не должны отчислить, это все слухи. Граф явно разозлился, хотя ему опять же не было никакого дела до безвестного юноши. «Его не наградили», – тихо сказала Женевьева. «Его друга Петра фон Беттенбиндера наградили медалью и государственной стипендией, а из-за этой драки Дегтяреву все отложили». Граф переглянулся с графиней, которая явно огорчилась, услышав это. «Это возмутительно», – вспылил граф и швырнул салфетку на стол. «Что у вас там творится, в вашей духовной академии? Человек спас людей, имеет редкий дар, поступил сам в академию, а не проходит и полгода, как его собираются отчислить, и из-за кого? Из-за трех великовозрастных оболтусов, что решили поиздеваться над более слабым. Это возмутительно. Я, успокойся, дорогой, давай об этом поговорим немного позже и наедине. Женевьеве не нужно знать, что не так с высшим учебным заведением, в котором она изволит учиться, и, уже обращаясь к Женевьеве, произнесла, а ведь я тебя предупреждала, дочь. Женевьева равнодушно пожала плечиками, но на мгновение маска слетела с ее лица и, бросив на мать неприязненный взгляд, она тут же спрятала его в свою чашку. Впрочем, графиня все поняла, тут же выпрямилась и сказала, нужно разобраться с этим вопросом, дорогой, а то наградили даже меня, а этот юноша остался один, наедине со своими мыслями о справедливости в государстве. Да, я найду время и разберусь, коротко бросил граф, допил кофе и направился в рабочий кабинет, находившийся на втором этаже. Остаток дня прошел более, чем хорошо, а ранним утром понедельника Женевьева уже мчалась в эфирном экспрессе обратно в академию, внутренне ликуя. Да, она смогла сделать то, что хотела. Не отдавая себе отчет, она радовалась тому, что Дегтярев продолжит учебу дальше, если не совсем, конечно, дурак. Она прекрасно знала отца, на него нельзя давить напрямую, а вот иносказательно, подкидывая неприглядные факты, можно достичь гораздо большего успеха, чем высказывая просьбы открыто. И да, он сделает все, раз решил это для себя. Сидя в купе, Женевьева улыбалась сама себе, потом вспомнила разговор, состоявшийся с матерью поздно вечером, уже практически перед сном. «Женя, пойдем, ты мне помузицируешь, а то, учась, ты, наверное, подзабыла и ноты, и игру на фортепиано». «Нет, я все помню, может, не надо, маман, а?» Очень жалобно протянула дочь, пытаясь избежать непредсказуемого разговора, но не тут-то было. Мать обмануть возможно только тогда, когда она сама этого хотела. «А вот мы и проверим», улыбнувшись легкой приятной улыбкой, ответила мать. «Хорошо», вздохнула Женевьева и направилась в комнату для музицирования. «Садись», кивнула маман на стул возле пианино, «сыграй мне что-нибудь из Вагнера, например, увертюру к опере «Тангейзер». «Ну, маман, это очень сложно. Я же говорила, что ты подзабыла», испытующе глядя на дочь, сказала графиня. «Нет, но, маман, я же не могу опозориться перед тобою». «ГМ, не можешь, хоть и отчаянно стараешься, признайся, что твоя голова забита не только учебой и мыслями о семье, а еще чем-то другим». «Чем это?» Сразу насторожилась Женевьева. «Например, делами, что происходит у вас на курсе. Признайся, тебе жалко мальчика?» Женевьева хотела сразу выдать ответ, но промедлила, ибо неспроста мать ее спрашивает, а природная осторожность не дала сразу сказать «нет, давай, я тебе свадебный хор Вагнера сыграю». Не увиливая от ответа, «дочь, я считаю, что это несправедливо и, как сказал папенька, возмутительно». Графиня склонила голову на бок, с немым удивлением рассматривая собственную дочь. «Вот как, что же, ты на правильном пути, значит, этого Дегтярева тебе не жалко, а саму историю ты рассказала просто для того, чтобы развлечь родителей». «Нет, что нет, нет, не жалко». «О, так ты, оказывается, бездушная. Дегтярев не выглядит жалким и поэтому мне его не жалко, он достоин уважения, и я рассказал об этом случае из уважения к нему». «Ммм, а ты растешь, дочь. Спасибо, что умеешь говорить то, что считаешь нужным, и в нужных дозах. Это радует меня, как мать, и как аристократку. Сыграй, что хочешь». Женевьева кивнула и, усевшись за фортепиано, стала наигрывать разные мелодии, знакомые ей с детства, полностью отдавшись музицированию, и когда закончила, ее душа оказалась где-то далеко в вышине, там, где всегда царит любовь и верность. «Он нравится тебе?» – прозвучал неожиданный, как выстрел из-за угла, вопрос матери. «Кто?» – очнувшись, спросила девушка. «Этот юноша?» «Нет». «Хорошо, иди, отдыхай». Она тогда ушла почти сразу, поцеловав на прощание мать. Женевьева не кривила душой, никаких чувств она не испытывала к этому юноше, по крайней мере, она так считала. Просто решила взять его под свой контроль и помочь ему. Может она себе это позволить? Конечно же, да. Пусть это окажется ее капризом, должна же она стать для кого-то феей и ангелом-хранителем, ведь это так романтично и так таинственно, и вообще, жутко интересно. Она вспомнила юношу, и его образ возник перед ее внутренним взором. Его глаза так таинственно мерцали в ту ночь, когда он держал картину прямо перед собой. Ночь, крики раненых людей, разбитый вагон, горящий невдалеке паровоз. Эта картина прочно отложилась у нее в голове, А он не боялся. Хороший мальчик, но... Женевьева уткнулась взглядом в окно, за которым проносились с огромной скоростью леса, поля, пристанционные постройки и жилые здания близлежащих к железной дороге поселков. Она старалась не думать об отношениях с этим юношей, ведь они обречены на неуспех. Да и вообще, если он считает себя рыцарем, то должен добиваться ее. Нет, для этого не нужно ползать перед ней на коленях, лебезить или заглядывать в глаза. Он просто должен добиваться успехов в жизни, идти все время вперед, выслужить или получить иным образом дворянское звание и титул. Он должен иметь имя, о нем должны говорить с уважением, и тогда, быть может, у него и появится шанс получить себе награду. В жизни всегда есть шанс подняться над собой и жениться по любви. Она точно знала, что нравится ему, но и выйти замуж за простого юношу, пусть и из хорошей семьи и правильно воспитанного, она не могла. А вот помочь ему стать тем, кто сможет достичь высот и сделать карьеру, она могла и постарается этим заниматься настолько, насколько это будет зависеть от нее. Хотя, как помощь она поможет направиться ему в нужную сторону, туда, где можно всего добиться, по ее мнению, а дальше все зависит от него, если он сам того захочет, и это станет целиком его выбор. А чтобы Дегтярев не забыл про нее, она всегда будет где-то рядом, далеко, иногда даже очень далеко, но обязательно рядом, ненавязчиво напоминая ему, что она есть и нужна ему. А дальше, дальше, как Бог даст и, как любил повторять ее дядя, кому война, а кому мать родна. А война не за горами, война приносит много горя, но если ее не избежать, то пусть она принесет и капельку счастья, ведь во время войны очень легко стать дворянином и героем, а героям многое по плечу. А если он погибнет, проснулся у нее страх, ведь на войне убивают тысячи людей, нет, он не умрет. Убедила она себя и, успокоившись, переключилась на воспоминания о посещении магазина с готовыми платьями, привезенными из столиц Европы. Помнится, то розовое платье с белыми рюшами было просто прелестным. Глава 3. Развязка. «Я возражаю», — сказал неприметный человек, сидевший с самого краю стола, за которым расположились уважаемые люди инженерно-духовной академии. Заместитель ректора поднял голову, несколько секунд пристально смотрел на него, а потом, неожиданно для всех, вновь уткнулся в свои бумаги. Остальные члены высокой комиссии недоуменно переглянулись. Данный человек им был неизвестен, он пришел вместе с Новицким, представившись Олегом Викентьевичем Лесным Веденеевым. Вроде как он представитель надзорной организации, о которой всех забыли уведомить, а специально уточнять никто не удосужился. На то ни времени, ни желания ни у кого не оказалось, да и зачем, раз председатель комиссии его привел, значит, с пользой дела, а не во вред. Все смотрели на заместителя ректора Новицкого, но тот продолжал сидеть молча, как будто и не слышал этого человека. Пауза затянулась, из-за чего многие начали нервничать, особенно Формазон, который вскоре не выдержал и задал вопрос. «Насчет чего вы возражаете, господин Ие?» Статский советник Лесной Веденеев. «Да», уже немного растерянно произнес Формазон. «Против рассмотрения в первую очередь студента факультета водного и железнодорожного транспорта Федора Дегтярева. А, ну если вам так будет угодно, то я лично не возражаю, чтобы начать голосовать по трем другим студентам», — быстро согласился Формазон. «Ну и прекрасно. Клементий Варламович, давайте начнем с нападавших». Новицкий оторвал взгляд от бумаг, коротко взглянул на статского советника и кивнул. «Как скажете, Олег Викентьевич. Господа, давайте рассмотрим вопрос по трем студентам электротехнического факультета. Кто считает, что они виновны?» Заслышав эти слова, троица напавших на Дегтярева студентов беспокойно заерзала седалищами по стульям. Даже вечно спокойный Густав Сидерблом проявил признаки беспокойства, сидя в тревожном ожидании исхода дела. Члены комиссии стали вопросительно переглядываться между собой, не торопясь вытягивать руки. Всего на заседании присутствовало 10 человек, включая заместителя ректора и приглашенного статского советника. Сам статский советник и заместитель ректора также не спешили поднимать руки, явно выжидая, и если Новицкий хранил невозмутимое выражение на лице, то Лесного Веденеева эта ситуация откровенно забавляла, и он с явным ехидством оглядывал голосующих. Но долго подобная пауза затягиваться не могла, и вот вверх поднялись только две руки. «Да», — произнес статский советник и тоже поднял руку, синхронно с ним поднял ее и заместитель ректора. Это заметили все присутствующие, и вверх поползла еще одна рука, остальные же хранили нейтралитет. Итак, 5 человек считают, что виновны. Теперь голосуем, кто считает, что они невиновны. Вверх тут же взвелись 4 руки, а последний из неголосовавших растерянно смотрел на других, не решаясь проголосовать против, но после недолгих колебаний и красноречивых взглядов Формазона все же решился нарушить нейтралитет и поднял руку. Так, и половина присутствующих считает, что они невиновны. Ну, что же, паритет, дело хорошее и говорит о том, что административные меры применять к этим троим нецелесообразно, обойдемся дисциплинарными. Так, Олег Викентьевич, Новицкий вопросительно посмотрел на гостя, это ваша вотчина, Клементий Варламович, вам и решать, произнес статский советник. Хорошо, тогда голосуем по судьбе Дегтярева. Кто считает, что он невиновен, вдруг прервал его лесной Веденеев. Ну, пусть будет так, пожал плечами заместитель ректора и повторил свой вопрос. Кто считает, что студент Федор Дегтярев невиновен? Вверх уже более смело поднялось вновь 5 рук, в том числе и рука Новицкого и статс-секретаря, но несмотря на это, больше ни одного голоса за Дегтярева не набралось. Очень интересный расклад у вас, Клементий Варламович, очень интересный, сказал, вставая лесной Веденеев. Ну, что же, пока я считаю голосование неокончательным и даю всем время подумать. Господин Дегтярев, подойдите, пожалуйста, к кафедре, обратился он уже ко мне. В это время я сидел за партой, низко опустив голову и стараясь держать себя в руках. Уже давно мне стало ясно, что ничего хорошего от итогов этого заседания ждать не придется, жутко хотелось уйти, но идти все равно некуда, да и незачем, еще 10-20 минут этого позора, и я смогу идти на все 4 стороны. Погруженный в свои невеселые мысли, я уже ничего не слышал, и вдруг ко мне обратились. А, не понял я, подойдите к кафедре, гаркнул уже Новицкий. Я встал и на деревянных ногах зашагал к кафедре. Повернитесь лицом к аудитории. Я повернулся. В это время статский советник зашел за кафедру и, раскрыв папку, принялся зачитывать текст, который, как я предполагал, станет мне приговором, но после второго предложения я понял, что это не так. Быстро разобравшись в причинах и следствиях, Федор Дегтярев с помощью своего дара принял меры к спасению людей, тем самым предотвратив их гибель. От лица его императорского высочества, в качестве поощрения и признания заслуг перед империей и ее народом, студенту первого курса факультета водного и железнодорожного транспорта Федору Дегтяреву назначена государственная стипендия в размере 30 злотых ежемесячно, до сдачи первой сессии, а по итогам сдачи сессии, если его успеваемость не будет выше среднего балла в 3,5, она останется неизменной. В случае сдачи сессии на оценке не ниже хорошо, она увеличится до 40, а в случае сдачи на отлично, до 50 злотых в месяц. Министр образования Склавской империи, подписи печать. Министр внутренних дел, подписи печать. Утверждаю, канцелярия его императорского величества, начальник канцелярии, подписи печать. Закончив читать, статский советник оглядел всех присутствующих и, закрыв папку, продолжил уже своими словами. Благодаря поступку студента Дегтярева были спасены жизни 3 десятков человек. Награда долго не могла найти своего героя, но все же нашла, хоть и с опозданием, и, учитывая сегодняшние события, весьма вовремя. Господа, мне непонятна ваша роль в качестве суда присяжных. Вы судите студента, на которого напали и испортили выданную ему государством вещь, как преступника, в то же самое время оправдываете тех, кто это сделал. Да, я знаю, что вещь оказалась украдена, что только усугубляет ситуацию, намекая на заведомую корысть тех, кто это сделал. Я думаю, что нужно обратиться за помощью к полиции и вывести данный конфликт из-под юрисдикции Академии. Конечно, это подорвет авторитет Академии и вызовет огласку событий, происходящих за ее воротами, но если вы, господа, не желаете работать по-другому, то дело будет передано в производство Министерства внутренних дел. Подумайте над моими словами, пока вы окончательно не определились с судьбой у студента Дегтярева. У меня все, и статский советник, словно нехотя, но в то же время весьма цепко оглядел всех, останавливаясь на несколько мгновений на каждом из присутствующих. Я стоял перед кафедрой, что называется, ни жив, ни мертв. Мне казалось, что все это происходит совсем не со мной, а с кем-то другим, с моим двойником, судьбу которого решают вот таким образом. Я почти не понимал, что происходит, зато это прекрасно понимали другие. «Ставлю повторно на голосование вопрос», — сказал Новицкий, — «кто считает, что студент Федор Дегтярев невиновен?» На этот раз в воздух поднялось 7 рук. «Хорошо, кто считает, что он виновен?» Вверх поднялась только рука Формазона, совсем не уверена, видимо, ему пришлось идти до конца, реализовывая имидж защитника своих студентов, остальные не решились. «Ясно, 7 за против 3 воздержавшихся. Ну, что же, общим голосованием мы утверждаем, что студент Федор Дегтярев невиновен и является пострадавшей стороной, к нему не будут применены никакие дисциплинарные или административные наказания. Вы можете идти, господин Дегтярев». Я кивнул и на ватных ногах подошел к своему месту, забрал вещи и, ни на кого не глядя, направился к выходу. Вслед мне неслись слова Новицкого, касающиеся троицы, что на меня напало. «А вам, господа, предстоит выплатить стоимость пропавшего пальто, которое, по показаниям кладовщика, было выдано Дегтяреву и уничтожено вами. Куда оно делось, неизвестно, но сам факт его существования, а также выдачи, удостоверяется двумя лицами, вахтером и кладовщиком, а также накладной. К тому же, так как это заведомая порча казенного имущества, то и сумма выплаты увеличится кратно, а также вам будет назначен штраф за неподобающее поведение в стенах инженерно-духовной академии». Новицкий перевел дух и продолжил. «И насчет вашей учебы в академии, должен вам сказать, что вы все, дальнейшее осталось для меня в тот момент неизвестным, так как дверь в аудиторию надежно отгородила меня от всего, что дальше происходило на заседании. Медленно пройдя по коридору, я подошел к огромному зеркалу и уставился на собственное отражение, пытаясь прийти в себя, ведь только что я пережил очередной этап своей уже по-настоящему взрослой жизни, и дался он мне совсем нелегко. Из зеркала на меня смотрел немного осунувшийся и одновременно повзрослевший юноша, в форменном мундире инженерно-духовной академии. Синяя форма с алыми лацканами и петлицами подчеркивала принадлежность к людям-носителям дара. Алый цвет – это цвет дара, а синий – цвет мундира студента-инженера. Я смотрел на себя и видел только усталость в собственных зеленых глазах, лишь они ярко выделялись на осунувшемся бледном лице. Но ничего, все переживания уже позади, меня не отчислили, не наказали и даже поощрили. А уж известие о моем награждении скоро пройдет слухом по всему курсу, пусть знают, что я умею. Деньги мне как раз очень нужны, наверное, получится даже к матери не обращаться, а то ей самой тяжело. Все эти мысли промелькнули у меня в голове и тут же ушли. Я устало провел рукой по лицу, поправил фуражку и побрел в сторону гардеробной. Пальто я себе, все же, сшил, помог кладовщик, по доброте душевной дал сукно для него, и весь остаток моих сбережений ушел на пошив, благо выдали деньги за неиспользованные обеды. Ничего, смогу дотянуть до первой сессии, а там есть шанс увеличить стипендию. Подумать только, 30 злотых, а ведь ее можно увеличить и до 40, и даже до 50. Моя матушка получает всего 45 злотых, служа в конторе, а тут сын-первокурсник сможет получать больше. Надо направить все силы на учебу. Я должен, я смогу. Так, мысленно приговаривая про себя, я и шел дальше. Интересно, выгонит ли эту троицу? Задал я себе вопрос, уже выходя на улицу, и ответил сразу же. Конечно, нет. Раз они смогли сделать так, что меня почти отчислили за то, что на меня напали, то они точно останутся учиться дальше и, скорее всего, продолжат свои неблаговидные поступки. Но уже следующая моя мысль отмела первую. Нет, уже не получится, уйдут на дно, но гадости от них мне все равно придется ожидать. И произойдет это совсем не в академии, а где-нибудь в городе. Ну, да разберусь. И, распрямив плечи и гордо подняв голову, я отправился в общежитие, чтобы поделиться сразу двумя радостными новостями. Первый, что я остаюсь учиться дальше, и второй, что меня наградили, так же, как и Петра. В понедельник Женевьева, внутренне сгорая от нетерпения, а внешне абсолютно спокойная, разговаривала с Марфой и второй девицей из мелкопоместных дворян, которую звали Дарья Черкасова. «О, Женевьева!» Радостно встретила подругу Дарья, опередив в своей щенячьей радости Марфу, что не успела изъявить почтение светлейшей особе первой. Марфа крайне этого хотела, но пришлось уступить столбовой дворянке. «Как ты провела выходные?» — продолжила Дарья. «Ездила домой, в Великий Новгород». «Да, а как ты смогла быстро так обернуться?» «Я ехала на эфирном экспрессе». «Чуть скривила от зависти рожицу Дарья, но мгновенно, проглотив лимон, продолжила: «Ой, наверное, очень интересно было. Да не особо, за окном все так быстро мелькает, скорость просто огромная, я и не успела толком ничего разглядеть. Приехала буквально только что, и с вокзала сразу в академию поспешила на авто, как говорят моряки, прямо с корабля на бал». «Хи-хи-хи», — засмеялись обе девицы, демонстрируя, как им понравилась шуточка графини. Искренности в их смехе едва ли половина имелась, но зато сколько старания. «Ну, а как у вас здесь дела, что нового происходит? Чем занимались в выходные, как отдыхали?» «Да мы по Павлограду бродили с Марфой, гуляли по набережной, и вообще, чудно провели время». «Да, Марфа, да», — торопливо подтвердила та и сразу же перешла к самой главной новости. «А в субботу судилище прошло над Дегтяревым и его врагами, всех осудили и всем воздали по заслугам». «Да», — несколько удивленно ответила Женевьева, — «а я почти забыла о том, и чем дело закончилось, всех выгнали или кого-то оставили?» «Нет, никого не выгнали, я уже все узнала, с самого утра бегала тут, искала и спрашивала, а я и не слышала ничего о том, и не интересовалась», — сказала Дарья, за что тут же получила пренебрежительный взгляд от Марфы и равнодушный от Женевьевы. «Ммм, ну ты не торопись, узнай побольше, потом как-нибудь расскажешь, когда время найдем свободное, а то уже на занятия спешить пора», — оборвала разговор Женевьева. «Ага», — ответила Марфа, и они заспешили на первую лекцию. Нужный момент для разговора Марфа смогла найти только уже после окончания занятий, когда девушки зашли в студенческое кафе. Здесь, как и всегда, народу находилось немного, так как дорого, и потому их разговору не помешали. Дарья уже ушла, деньгами она не сильно располагала, предпочитая обедать у себя дома, а не в дорогом кафе, тем более, что ее семья жила в Павлограде, в часе пути от самой академии. «Я все узнала, ваша светлость», — прошептала Марфа, когда они уселись за отдельный столик в глубине заведения. Конечно, Женевьеве не подобало водить дружбу с купцами, но, во-первых, они учатся в одной группе, и выбор девушек в академии совершенно невелик, а во-вторых, общаться – это не значит ставить себя на одну ступень с кем-то ниже по положению в обществе. Да и вообще, время сейчас наступает такое, что не стоит отгораживаться. «Рассказывай», – просто ответила Женевьева и, отстранив от кружки изящный пальчик, отхлебнула ароматного китайского чая. Дегтярева оправдали и оставили учиться в академии, а Блазовского и других не стали отчислять, хотя и наказали деньгами, но и виновными не признали, так, пожурили, сказав, что, мол, все вышло по молодости и тому подобное. А еще Дегтяреву дали стипендию, потому как он при крушении поезда людей спас. «А я и не знала, представляешь,